Все, кроме меня, посмотрели на друг друга, не понимая, о чем Нили говорит, а Нили просто сказал: «Пусть каждый возьмет по кристаллу, хранит его близко к телу. Первичный кристалл подходит для тех, чья сила духовного потока меньше 500 единиц». Он бросил на меня взгляд и продолжил: «Когда придет пора продвинуться дальше, понадобится кристалл среднего уровня». Вэй Нань вдруг воскликнул: «Ой, этот кристалл стоит 1000 ялинби. Как мы можем принять такую дорогую вещь?» Син Цзюнь поддакнул: «Точно». Чжан Мин ударил по столу и воскликнул: «Мы не можем». Ду Цзэ заткнула их словами: «Просто возьмите его как подарок от Нили. Конечно, если считаете нас братьями». Парни тут же согласились: «Раз так, то спасибо, Нили. Нили, отныне ты наш старший брат. Если что будет нужно, сделаем все, что попросишь». Услышав их слова, Нили издал смешок и уверенно сказал: «С такими братьями дела пойдут в гору». Потом он посмотрел на Ду Цзэ и сказал: «Ду Цзэ, ты первый. Делать нужно то же, что и на вступительных испытаниях». После слов Нили, Ду Цзэ кивнул и ввел свою духовную энергию в кристалл. Внутри кристалла появился сгусток оранжево-желтого облака с молнией посередине. Лу Пя воскликнул, увидев результат: «Ты далеко продвинулся. Сила духовного потока уже 52 единицы». В этот самый момент Нили посмотрел на кристалл и воскликнул: «Это же атрибут огненной молнии, а форма сосуда – грозовое облако небесного целиня». Заинтересовавшись словами Нили, Ду Цзэ неуверенно спросил: «Что еще за атрибут огненной молнии?» «Небесный целинь?» Нили не ответил на его вопрос, а объяснил главный принцип. «Есть 7 цветов, обозначающих уникальные способности сосуда души каждого человека. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Какие-то развивать проще, но это не значит, что красный сосуд бесполезен. Если подобрать подходящую технику, то даже человеком с красным сосудом души сможет стать невероятно сильным. Те, кто делит людей по способностям на основании цвета их сосуда души, просто кучка недотеп». Договорив эти слова, Нили повернулся к Ду Цзэ и сказал ему: «Ду Цзэ, для твоего сосуда души наиболее подходящими будут техники и символы огненной молнии, наиболее подходящим демоническим зверем – целинь. Если соблюсти эти условия, ты добьешься потрясающего успеха. Если же будешь практиковать что-то другое, хороших результатов не жди». Услышав слова Нили, Ду Цзэ со вздохом разочарования сказал: «Жаль, что в Светозаре почти не сохранилось техник огненной молнии, а те, что есть в классической литературе, на древнем языке». Вдруг он посмотрел на меня: «Ты же на уроке говорил о символах огненной молнии, может, ты и техники огненной молнии знаешь?» В ответ я покачал головой и сказал: «Мои знания ограничены, спроси у Нили». Нили, услышав мои слова, подмигнул мне глазом, повернул голову к Ду Цзэ и сказал: «Со мной волноваться ни о чем, знаю 69 крутейших техник огненной молнии». Он указал себе на висок двумя пальцами, говоря эти слова. После своих слов Нили задумался на пару секунд и наконец-то сказал: «Ты будешь обучаться технике небесного целиня, одной из сильнейших среди техник огненной молнии. Сейчас я передам тебе ключ, помогу в тренировках и напишу детальную инструкцию, как именно нужно тренироваться». После своих слов он начал произносить ключ активации техники небесного целиня. Когда он закончил, Ду Цзэ сказал: «Все запомнил». Сказав эти слова, он закрыл глаза и мысленно произнес формулу. Его поток духовной силы резко увеличился, и он открыл глаза со словами: «Какая мощная техника!» Всего лишь произнес ключ и активировал сосуд души, мой поток духовной силы резко увеличился. Чувствую это. Нили, видя искорки в его глазах, сказал: «Потом тебе подробно набросаю поуровневую инструкцию для этой техники». У Ду Цзэ выступили слезы от слов Нили, и сказал: «Ты оказал мне великую честь, одарив техникой небесного целиня. Этого никогда не забуду. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, сделаю что угодно, невзирая на опасность. Если я, Ду Цзэ, нарушу эту клятву, пусть небеса разразят меня огненной молнией». Нили, услышав эту клятву от Ду Цзэ, встал и мягко коснулся его плеча, говоря: «Какие могут быть счеты между братьями? Это всего лишь техника». В этот момент в их идиллию вклинился Лу Пя со словами: «Слушаешь, вас уши вянут. Ежу понятно, что братаны всегда должны быть вместе, и в радости, и в горе». После своих слов он указал на себя пальцем и спросил у Нили: «Ли, вот у меня красный сосуд души, мне его можно как-нибудь развить?» Нили ответил ему с улыбкой. «Разумеется, натренироваться может каждый. Для тех, у кого красный сосуд души, тоже есть подходящие техники». Услышав слова Нили, Лупиа схватил кристалл со словами: «Круто! Ну-ка, зацените, каков я!» Он влил свою духовную энергию в кристалл. Кристалл внутри засветился красным цветом, и внутри него появились круглые красные тучки. Одно из них было похоже на красное солнце. Лупиа посмотрел на свой результат и сказал: «Получилось, так мало». Нили же, осмотрев кристалл, сказал: «Красный сосуд души, атрибут, хундунь, форма, алое солнце. Сосуд души такой формы, самый распространенный, но сочетание атрибута хундунь с формой алого солнца встречается в одном случае из 10 000». Нили снова задумался, и вдруг воскликнул: «Почему бы не попробовать технику священного духа хундуня?» Когда Нили договорил, Лупиа воскликнул: «Она мощная!» Нили с улыбкой ответил ему: «Разумеется, она ничем не хуже небесного целиня, к тому же не требует усилий, надо лишь формировать внутри себя энергию хундуня, она прямо создана для тебя, но сможешь ли ты достичь высшего уровня, зависит от тебя». Лупиа, услышав слова Нили, почесал затылок и сказал: «Хе-хе, да нафиг мне сдался, высший уровень, мне заклинателя одной серебряной звезды за глаза хватит». Нили посмотрел на него как на идиота. Вопрос: почему как? Он и есть идиот. Эта техника непрерывно накапливает дух хундуня в теле, разгоняя поток духовной силы до невероятных скоростей. Остаться на уровне одной серебряной звезды невозможно. Пока я думал об этом, рассказал ключ активации Лупиа и перешел к следующему, а именно к Вейнаню. Через некоторое время Нили проверил Вейнаня и остальных и посоветовал эффективные техники. Может, не такие сильные, как священный дух хундуня или небесный целинь, но тоже высшего уровня и наиболее соответствующие их способностям. После он проверил себя и активировал технику небесного дао. Перестав практиковать технику, он посмотрел на меня и сказал: «Твоя очередь, братец Рывин». Я посмотрел на него как на идиота, словно мысленно спрашивая: «Ты идиот?» Однако словами я просил: «Ты уверен?» Он кивнул и сказал: «Хочу посмотреть твой атрибут, да и тебе будет полезно это узнать». «Так-то оно так, однако, мне нужен кристалл высшего уровня, этот в клочья разлетится». Я вздохнул и сказал: «Пригнитесь все, это хреново кончится». Все уже перестали практиковаться, наблюдая за шоу, а Лупиа решил спросил: «О чем это он?» Дуцзе пожал плечами, другие тоже не поняли, однако Нили прекрасно знал причину, но все равно это затеял. Вопрос только зачем? Избавляя меня от надобности объяснения, Нили сказал: «Спрячетесь под стол, это и правда опасно». Никто не возражал, и уже через пару мгновений все, кроме меня, были под столом. Пиа спросил у Нили: «Братец Ли, зачем мы это делаем?» Нили ответил ему: «Сейчас увидишь». Как только он договорил, я взял кристалл и направил в него свою духовную силу, не маскируя ее. Когда в кристалл попала моя духовная сила, он вспыхнул белым светом и взорвался, разлетаясь на мелкие осколки по комнате. Вдруг я услышал падение какой-то книги. Посмотрев на источник этого звука, я увидел проректора Шен и профессора Люе, которые стояли с отвисшими челюстями. Нили поднялся, отряхнулся и сказал уверенным голосом: «Вот видите, это было довольно опасно». Потом он заметил проректора и профессора, неловко почесал затылок и сказал: «Проректор Шен, профессор Люй». Проректор пришел в себя и, перебивая Нили, крикнул: «Уберите весь этот мусор, а ты, Рейвен Кисараги, за мной. Мы пришли забрать тебя на тест способностей». После своих слов он развернулся и пошел на выход, таща за собой шокированного профессора Люе. Я зло посмотрел на Нили, ведь из-за этого пиздюка с душой древности мне придется выкручиваться из этого дерьма. Глубоко вздохнув, с мыслью, в какую задницу я опять влип, я отправился за шокированным профессором и проректором. Они привели меня на тренировочную площадку, там уже была Шэньсю и другие экзаменаторы. Мегера радостно улыбалась, предвкушая мое унижение, а другого экзаменатора я не узнал даже из воспоминаний Нили. Кроме экзаменаторов, здесь был тот старикашка, кто как раз-таки заставил их делать этот тест, а также назначил Нили библиотекарем. Он внимательно наблюдал за мной. Проректор заговорил: «Поменяйте кристалл души на высший». Услышав эти слова, Шэньсю впала в ступор, а тот старичок, не понимая, спросил: «Что это значит, проректор Ешен?» Проректор посмотрел на меня и сказал: «Этот парень разнес в щепки первичный кристалл души, так что на основе этого я посчитал, что его сила как минимум выше серебряного ранга». Когда проректор договорил, старичок погладил свою бороду и сказал: «Вот оно как, тогда выполняйте указания проректора, поменяйте кристалл на высший». После его слов, старый кристалл унесли, и принесли новый размером с небольшой валун. Я стал быстро думать, стоит ли мне раскрыть себя сейчас. С одной стороны, это избавит меня от хлопот, с другой, жизнью обычного человека я уже не поживу. Решено, хватит игр. Приняв решение, я встал в середину тренировочного поля, ожидая их указаний. Не прошло и полминуты, как на поле появился еще один экзаменатор, который при появлении сказал: «Прошу прощения за опоздание, это вот этого хлюпика я должен протестировать, это шутка, инструктор боевых искусств класса гениев». Услышав его слова, я посмотрел на него как на идиота и сказал: «Вы меня оскорблять пришли или тестировать?» Когда я договорил, первая высказалась Шэньсю: «Как ты смеешь, безродная собака?» Второй экзаменатор промолчал, а вот инструктор боевых искусств не мог промолчать и высказался: «Малец, тебя еще молоко на губах не отсохло, чтобы так сдя». Однако, старик, который здесь всех собрал, крикнул: «Тишина, это я вас собрал, вы должны протестировать этого парня, никаких возражений. Если у вас какие-то сомнения, я их развею. Этот парень пересек полконтинента в одиночку и добрался до Светозара живым, а вы хоть раз были за пределами Светозара?» Инструктор хотел открыть рот, но старик криком заткнул его: «Заткнитесь и выполняйте свою работу. Сукун, ты будешь первым». Инструктор Сукун в знак согласия поклонился старцу и посмотрел на меня со словами: «Не бойся, малыш, я буду нежен». В ответ я усмехнулся, демонстративно зазывая его рукой. От моего жеста у Сукуна вздулась вена на лбу, и он сказал: «Ты не знаешь мою доброту». После своих слов он рванул в мою сторону, пытаясь нанести мне удар в живот. Я с легкостью уклонился, используя его силу от движения поставил ему подсечку. Инструктор не ожидал такого и упал лицом прямо в песок. Ему повезло, что не было дождя, иначе он так легко бы не отделался. Видя его беспомощное состояние, я беспечно сказал: «Это все, разочарован». Сукун, услышав мои слова, вскочил как кипятком ошпаренный и с гневным криком: «Мелкий гаденыш!» Он стал быстро наносить мне удар за ударом, от которых я легко уклонялся. Спустя 1 минуту боя, Сукун стал показывать признаки усталости, он ни разу по мне не попал. «Ладно, пора с тобой заканчивать». С этой мыслью я решил демонстративно зевнуть, чем еще сильнее разозлил уже подуставшего Сукуна. Настолько, что он решил бездумно атаковать меня, абсолютно не думая о защите. И вот, когда он наносил резкий удар мне в голову, я сделал выпад вперед и ударом коленом в грудь, со словами: «Поспи», вырубил Сукуна. После этих действий я посмотрел на старика. Старик улыбнулся и кивнул мне, словно говоря: «У тебя не будет из-за этого проблем, можешь не переживать, покажи, на что способен». Я без лишней скромности подошел к экзаменатору, которого не помнил даже Нили. Мужик улыбнулся мне и сказал: «Тебя есть 3 попытки, видишь вон то устройство, тебе нужно ударить по нему, используя только свою физическую силу». Когда он договорил, я посмотрел на устройство, это был силометр, нужно просто ударить по нему, и он покажет уровень силы испытуемого. Однако эта хрень вряд ли выдержит силу моего удара. С этой мыслью я обратился к окружающим меня людям: «Уважаемые экзаменаторы и старейшины, убедительно прошу отойти на 500 метров от этого устройства». Услышав мои слова, Шэньсю воскликнула: «Да кем ты себя возомнил? Этот камень даже золотой не сможет поцарапать, а ты всего лишь...» Я перебил ее словами: «Вы можете остаться. Старейшин попрошу отойти подальше, не хочу вам вредить». После моих слов Шэньсю еще громче завопила: «Ты...» Однако старец удивленно посмотрел на меня и сказал: «Делайте, как сказал этот парень». Подчиняясь словами старца, проректор Ешен скомандовал: «Все отойти на 500 метров, Шэньсю, тебя это тоже касается». После его приказа уже все беспрекословно подчинились и отошли на 500 метров от этого устройства. Я подошел к нему на расстояние удара и посмотрел на шкалу измерения. 600 тысяч единиц физической силы, маловато будет. Придя к этой мысли, я вздохнул, сжал кулак и с громким свистом и, казалось бы, раскатом грома, ударил по устройству. Ударная сила моего кулака разбила на осколки устройство, и продолжила крушить все в радиусе километра. Увидев это, я подумал, хорошо, что я ударил лишь в полсилы, иначе я бы точно разрушил стену города вдалеке. Удачно они выбрали место, тренировочное поле большое, я разрушил только половину. Когда пыль осела, я смог увидеть разрушения, которые я нанес. Почва в радиусе километра была раздроблена вдребезги в форме прямой линии. Это можно даже назвать канавой. Я буквально раздробил почву в 10 метров в глубину и километр в длину. Закончив осматривать свое детище, я повернул голову к своим наблюдателям и увидел невероятно шокированные лица. Челюсть упала у абсолютно всех, даже постоянно спокойный старец не исключение. Шэньсю, казалось, прямо сейчас обгадится от страха, ведь уровень, что я показал, никак не может быть ниже легендарного, а она все это время вела крайне высокомерно передо мной, называя безродной собакой. Наблюдать за ее отчаявшимся лицом бесценно. С этой мыслью я показал ей самую милую улыбку, на которую только был способен. Однако, для Шэньсю, моя улыбка скорее была как усмешка самого дьявола. Ее ноги перестали держать ее, и она рухнула прямо на свою красивую задницу. Я спокойно подошел к ней и сказал: «Экзаменатор Сю, вы, кажется, должны измерить мой поток духовной силы, верно?» Она посмотрела на меня и с отчаянием в глазах сказала: «Монстр». В ответ я улыбнулся ей и сказал нежным голосом: «Ну какой я монстр, я всего лишь безродная собака, как ты и сказала». Услышав мои слова, она встала на колени, выпятив свою задницу назад, и словно собака стала тереться об мои ноги, со словами: «Это я, собака-мастер, пожалуйста, простите свою верную псину». Проректор, видя это, воскликнул: «Вы что делаете, учитель Сю? Немедленно встаньте». Однако Шэньсю не слушала его, она продолжила тереться об мои ноги своей большой грудью, не переставая. Я посмотрел на нее без капли жалости во взгляде, и взмахом ноги отправил в полет, со словами: «Свали, ты мне противна». Она отлетела на 100 метров, смачно ударилась об землю, и больше не вставала. За всем этим действием наблюдал старец. Он сказал, поклонившись мне: «Уважаемый, осмелюсь предположить, что вы эксперт легендарного уровня, верно?» Я слегка кивнула и сказал: «Верно. Если быть точнее, я эксперт на пике легендарного уровня». Старец широко раскрыл глаза и сказал: «Глава говорил мне о парне с фиолетовым сосуде души, это вы?» Я снова кивнула и сказал: «Верно, это я. Однако, у меня не фиолетовый сосуд души, подробности вам знать не нужно». Услышав мои слова, старец поклонился и сказал: «Господин Рейвен, прошу простить этого старого Есю за грубость в вашем отношении. Однако, не скажите, с какой целью вы проникли в Светозар?» На его вопрос я ответил без всяких скрытых мотивов. Хотел пожить жизнью простого смертного, после того, как мою семью убили демонические звери. Поэтому, когда я наткнулся на ваш город, я притворился свиньей. Надеюсь, все, что здесь произошло, останется в тайне, а взамен, при нападении монстров, я помогу вам». Обрадовавшись моим словам, Есю поклонился еще ниже и сказал: «Конечно, господин Рейвен, все сказанное здесь останется в тайне. Однако наш мастер Емо очень хотел бы с вами встретиться, когда вернется в Светозар». В ответ я пожал плечами и сказал: «Через год я сам его найду, я знаю, где он находится. Теперь я бы хотел измерить уровень своей духовной силы». Есю, услышав мои слова, подошел ко мне, со словами: «Лично проверю ваш уровень силы». После своих слов, он повел меня к кристаллу души размером с небольшой валун. Остановившись напротив кристалла, я спросил с сомнением: «Он точно выдержит?» Есю также, сомневаясь, ответил: «Его еще ни разу не использовали, однако господин Емо, когда достиг легендарного уровня, использовал похожий камень души. Так что я не могу сказать вам точно, господин Рейвен». Я кивнул и серьезно сказал: «Прошу, хватит этого официоза. Называйте меня как вам удобно, можно просто Рейвен». Есю, услышав мои слова, наотрез отказался: «Как я смею называть уважаемого просто по имени? Нет, это недопустимо». В ответ я слегка рассмеялся и сказал: «Мне всего 13 лет, все, что я сказал лорду города, это правда. Мне не разрешали тренироваться, говоря, что это пустая трата времени, однако знаний мне передали достаточно, чтобы выжить в этом жестоком мире». Вникнув в мои слова, старик посмотрел на меня с шокированным лицом и пробормотал себе под нос: «13-летний заклинатель демонов на пике легендарного уровня». Услышав его бормотание, я сказал: «Там, откуда я родом, я не считался чем-то особенным. мысленно думая, в драконьих руинах это считается посредственностью, скорее бы попасть туда. Стоило мне сказать эти слова, Есюф впал в ступор, и мне пришлось похлопать его по плечу, чтобы вывести из ступора. Когда он пришел в себя, я сказал ему: «Ладно, как вы поняли, я прошу вас обращаться ко мне по имени, или я посчитаю, что вы не хотите быть мне друзьями, и немедленно уйду из этого города. Раз с этим разобрались, прошу отойти подальше, неизвестно, выдержит ли этот камень». Есю, услышав про то, что я уйду из города, резко переменился в лице и сказал: «Братец Рейвен, должно быть, шутит, конечно, мы считаем тебя другом и почетным гостем в нашем городе». В ответ я слегка рассмеялся и сказал: «Раз так, то, братец Сю, прошу больше не поднимать эту тему, и проследи, чтобы ни одна живая душа не узнала об этом». Есю приложил руку к сердцу и поклялся: «Пока я, Есю, жив, ни одна живая душа не узнает секрет братца Рейвена. Если я нарушу эту клятву, пускай небеса покоряют меня». Услышав столь торжественную речь в его исполнении, я не мог не улыбнуться и, похлопывая его по плечу, сказать: «Братец Есю, какие могут быть счеты между братьями? Прекрати этот вздор». Убрав руку от его плеча, я дополнил свою мысль: «Теперь отойди, пожалуйста, я собираюсь проверить этот кристалл на прочность». Есю кивнул и отошел на достаточное расстояние, в оба глаза следя за процессом. Я выдохнул, прикоснулся к кристаллу рукой и ввел в него свою духовную энергию. Мгновенно кристалл вспыхнул белым, ослепительным светом, мгновенно погружая все тренировочное поле в белый цвет. Однако уже через мгновение послышался треск, и кристалл взорвался на бесчисленное количество мелких осколков. Белое свечение еще некоторое время сохранялось в осколках, пока оно окончательно не исчезло. Увидев это, я громко вздохнул. Я насчитал 10 миллионов духовных единиц, прежде чем кристалл взорвался на мелкие осколки. Система не соврала, мой уровень действительно на пике легендарного, однако если сравнивать боевую мощь, то я запросто урою любого, кто не достиг сферы судьбы небес. Отбросив эти мысли, я отправился прямиком к Есю, со словами: «Братец Есю, прикажи кому-нибудь замять все следы моего пребывания здесь, а я пока поговорю с Шэньсю». Есю кивнул мне в знак согласия и тут же зыркнул на шокированного Ешина и экзаменатора, который должен был проверять мою силу. Они поняли намек без всяких вопросов и лично принялись приводить тренировочное поле в порядок. Я же тем временем слегка кивнул Есю в знак благодарности и отправился прямиком к Шэньсю. Видя это, Есю сказал мне: «Братец Рейвен, она дочь семь Шэньшэн, это одна из главных семей города, советую быть осторожнее с ними». Услышав его слова, я повернул голову в его сторону, слегка улыбнулся и сказал голосом с полной уверенностью в себе: «Предатели должны быть наказаны, не волнуйся, я покажу ей метод, которым мой отец пугал неверных». Есю, услышав мои слова, быстро подбежал ко мне и спросил: «Братец Рейвен, что ты имел в виду под предателями?» Я посмотрел на него и со вздохом сказал: «Семейка Шэньшэн связана с организацией «Темная гильдия». Лично видел, как они проводили какую-то сделку за пределами Светозара. Также некоторые старейшины из семьи Шэньшэн являются членами «Темной гильдии». Понимаю, звучит странно от нездешнего, однако я также знаю, где убежище темных. Проблема лишь в том, что в том месте они далеко не самая главная проблема. Не волнуйся, братец Сю, я найду доказательства и лично уничтожу их поганую семейку. Темная гильдия также мешает мне, от них я обязательно избавлюсь». Услышав мои слова, Есю удивился и спросил: «Если темная гильдия не главная проблема, тогда что главное?» Я ответил ему: «То место, где они скрываются, сборище разных кланов, разных рас. Оно является древним полем боя богов людской расы и богов-монстров. Там полно существ по силе выше уровня легендарного заклинателя, а хозяин того места хоть и нейтрален, но он является гораздо сильнее легендарного уровня. Сейчас господин Емо пытается достичь уровня выше легендарного, познавая особую силу того места. Большего сказать не могу, так как это нужно видеть, объяснить на словах это сложно». Вдруг я услышал стон боли в пару шагах от меня. Я понял, что это была Шэньсю, которая, похоже, очнулась. Поэтому я сказал Есю: «Ладно, братец, не стоит тебе забивать этим голову. План темных заключается в том, что они хотят натравить на Светозар полчище демонических зверей, однако пока я здесь, им этого не удастся сделать. Тем более, уже через год я вырежу их под корню, и уйду из этого мира». Есю, услышав мои слова, воскликнул: «То есть как уйдешь из этого мира?» Я ответил ему, придумывая ложь с полуправдой на ходу: «Отец мне рассказывал, что дед пришел в этот мир из другого мира, а после вернулся назад. Мой дед был гораздо сильнее уровня легендарного заклинателя демонов. Вот отец из-за того, что родился в этом ограниченном мире, так и не смог прорваться на следующий уровень, и наше поселение в итоге уничтожили демонические звери. Однако дед рассказал отцу о том мире, из которого он пришел, где легендарные заклинатели не выше муравьев. Он назвал этот мир драконьих руин, а также способ, как туда попасть. После, он покинул этот мир, вернувшись в мир драконьих руин». Дослушав мой рассказ, Есю воскликнул: «Невероятно, чувствую себя лягушкой на дне колодца. Всю жизнь мы считали, что единственные выжившие в этом мире, но появился ты, братец Рейвен, разбив наше представление о мире. Теперь я узнал, что существует еще один мир, с гораздо более сильными существами. Это просто невероятно. Братец Рейвен, если ты не против, когда закончишь Шэньсю, не составишь этому старику компанию за чашечкой чая?» В ответ я улыбнулся ему и сказал: «Конечно, братец Сю, как только закончу, можем поговорить по душам. Заодно я расскажу, что узнал за время путешествия по континенту». Есю обрадовался моему ответу и сказал: «Буду ждать, братец Рейвен. Ты сможешь найти меня в резиденции лорда города, я заранее предупрежу охрану». После своих слов он отправился к резиденции Ецзуна. Улыбка тут же исчезла с моего лица, мой взгляд стал острым, и я повернул голову в направлении к Шэньсю. Она уже очнулась, и увидев, что я приближаюсь к ней, сжалась в страхе, с уродливым выражением на лице. От ее былого высокомерия не осталось и следа. Шаг за шагом, я медленно приближался к ней. Когда расстояние сократилось до 5 шагов, сидя на своей попке, используя свои руки и ноги, она попятилась назад. Увидев это, я сказал с усмешкой на лице: «Куда же вы бежите от меня, учитель? Что так страшен?» Она в ответ завопила во всю глотку: «Эн, не подходи, монстр! Эн, не подходи!» Я проигнорировал ее слова, мгновенно сократил дистанцию и поставил ногу между ее некогда сексуальных ног. Однако стоило мне это сделать, как из ее сокровенного места полился золотой ручеек. Посмотрев на нее с презрением во взгляде, я с усмешкой сказал: «Ай-яй-яй, ты посмотри на себя, ты же обмочилась. Эта засанка, позор своей поганой семейки, называла меня безродной собакой». Действительно, ее страх превысил всякие сдерживающие факторы, и она обмочилась, чуть не запачкав мне мою ногу. Она продолжала пятиться назад, не обращая внимания на мои слова, вопя: «Эн, не подходи, монстр! Эн, не подходи!» Мне надоели эти игры. Я резким движением руки схватил ее за горло и поднял над землей, со словами: «Слушай сюда, дрянь, с этого момента ты моя персональная рабыня, однако, на людях, ты будешь вести себя точно так же, как и до этого. Когда мы наедине, ты будешь выполнять все, что я тебе скажу, а иначе я раздену тебя догола, подолью в еду солдатам мощный афродизиак и закину тебя в казарму. Если тебе и этого покажется мало, после этого увлекательного зрелища я подвешу тебя на столб на городской площади на потеху публики. Если я узнаю, что ты посмела рассказать своей семейке о том, что здесь произошло, то, что я тебе только что сказал, покажется для тебя сказкой. Запомни, ты моя сука, я твой царь и бог, повтори, что я сказал». Вся дрожа от страха, она продолжила вопить: «Монстр, монстр!» Услышав ее слова, я зловеще усмехнулся и свободной рукой, со словами «Неправильный ответ», ударил ладонью по ее лицу. Она взвизгнула от прижигающей боли, после чего я сказал: «Кто ты?» В ответ она снова завопила: «Монстр». Стоило ей договорить последний слог, как я снова ее ударил, со словами «Неправильно». Ее дрессировка продолжалась уже несколько часов, ее лицо распухло от моих ударов. К счастью, это не проблема, с навыками медицины, полученными от Нили, я запросто верну ей былое состояние. Я снова спросил ее, смотря в ее пустые глаза: «Кто ты?» Она ответила, без каких-либо эмоций: «Твоя сучка». В ответ я усмехнулся и сказал: «Правильно, кто я?» Она также безэмоционально ответила: «Ты мой царь и бог». Услышав долгожданные слова, я сказал: «Теперь повтори все вместе». Она послушно кивнула и сказала: «Да, господин, твоя сучка, ты мой царь и бог». Я кивнул, довольный результатом. Наконец-то, спустя несколько часов, я окончательно сломил ее дух. Но, бог любит троицу, поэтому я спросил, кто ты, при этом читал ее мысли. Мысли Шэньсю, вслух же она безэмоционально произнесла, твоя сучка. Продолжая читать ее мысли, я спросил, кто я, мысли Шэньсю, вслух же она безэмоционально произнесла, ты мой царь и бог, вот теперь я окончательно сломал ее волю, сейчас она не более чем моя рабыня. С этой мыслью я бросил ее на землю, со словами, дай мне 10 000 ялинби, и жди здесь. Она тут же подчинилась, покорно вытащила из своего пространственного кольца одну купюру ялинби, которая равна 10 000 монет и передала мне в руки. Взяв купюру, я сказал ей, сидеть, жди моего возвращения. Шэньсю послушно села на свою попку, и посмотрела на меня, со словами, да господин, я повернулся, и со словами, на людях обращайся ко мне точно так же, как в академии, это приказ твоего господина. Шэньсю послушно ответила, да господин. После ее слов я перестал обращать на нее внимание и отправился в торговый квартал. Однако, перед тем как выйти за пределы тренировочной площадки, я услышал невнятное бормотание. Сущий дьявол. Это были слова проректора Ешина, который все время, пока я дрессировал Шэньсю, приводил поле в порядок вместе с экзаменатором по физической силе. Довольно усмехнувшись из-за его реакции, я вышел за пределы поля. Спустя некоторое время, я вернулся на поле, с только что приготовленной целебной мазью из разных духовных трав. Используя технику массажа Дайнь, вместе с приготовленной мазью я быстро залечил все следы побоев на ее теле, и единственным свидетельством произошедшего была ее порванная в некоторых местах одежда, а также следы крови. Со следами крови я разобрался мгновенной очисткой, а вот с одеждой проблемы. Если она пойдет в таком виде, у нее точно грудь вывалится наружу на обозрение публики. Мне, конечно, плевать, но какую отмазку она сможет придумать, чтобы не вызвать подозрений у своей семейки? Подумав немного, я сказал, дай мне 50 000 ялинби. Она послушно достала 5 купюр ялинби, и я снова отправился на рынок, перед этим замаскировав свое лицо мазью, которую я сделал для путешествий. Купив ей синее платье, более скромного вида, чем ее предыдущее, я вернулся назад. Когда она переоделась в свое новое платье, я заметил, что Шэньсю действительно довольно красивая девушка, и если бы не ее поганый характер, то от ухажеров у нее не было бы отбоя. Тем более, после моего лечения с помощью техники Дайнь, ее кожа стала более гладкой и приятной глазу. Отбросив эти мысли, я спокойно сказал ей, веди себя как обычно, не вызывай подозрений. Если понадобишься, я свяжусь с тобой, можешь быть свободна. Услышав мои слова, она низко поклонилась и сказала учтивым голосом, как прикажете, господин. В этот же момент, ее равнодушная аура изменилась на высокомерную, она выпятила грудь вперед, а взгляд снова стал ясным, полным высокомерия. Виляя своей сексуальной задницей, она направилась по своим делам, не обращая больше на меня никого внимания. При виде этих резких перемен, я не мог не вздохнуть, с мыслью, а она прекрасная актриса. Однако тут же отбросив эти мысли, я отправился к резиденции Ецзуна. Когда я уходил, я заметил, что тренировочное поле уже вернулось к прежнему виду, а проректор Ешен снова что-то пробормотал. Вот только в этот раз я уже не услышал, что именно. Не обращая на это особого внимания, я направился в резиденцию Ецзуна, не забыв использовать мгновенную очистку, чтобы убрать с лица маскировку. Я спокойной походкой шел по улицам города, направляясь в резиденцию Ецзуна. Вдруг, в моей голове я услышал насмешливый голос жены. Жена, услышав ее насмешливый тон, я мысленно ответил, ты же знаешь, какая она должна понимать, почему я так поступил. В ответ жена рассмеялась и сказала, жена, я ответил ей, я и не отрицаю это, она действительно красива, но характер у нее дерьмовый, так что она меня абсолютно не интересует как любовница. Жена снова рассмеялась и спросила, жена, услышав ее слова, я спросил, это ты про Сианин? Не отрицаю, в ней есть все, что может понравиться любому мужчине. Вот только она еще слишком мала для таких отношений. Жена с усмешкой спросила, жена, я задумался и ответил ей, все возможно, если мне удастся запустить время в своем домене, я заберу ее из этого мира и сделаю ее счастливой по мере своих возможностей. Тогда у тебя действительно появится еще одна младшая сестренка. Если не получится, то я не буду давать ей надежду, просто, когда я стану сильнее, Я воссоздам ее заново», — жена задумчиво прошептала. «Жена». Я не удивился ее словам и сказал: «Я знаю, стертых из мироздания не вернуть, их можно лишь создать заново с одинаковыми личностями, вот только я уже не буду их любимым, я буду их отцом-создателем». Мысленно договорив эти слова, я заметил, что уже дошел до резиденции Ецзуна. Жена как раз в этот момент сказала: «Жена». Смотря в вечернее небо, я успокоил ее словами: «Прошлого не вернуть, нужно жить настоящим и заботиться о будущем. Не знаю, сколько еще лишений и испытаний меня ждет в будущем, но я действительно рад, что ты появилась в моей жизни, и хоть я ни разу тебя не видел, но по словам Варудайты и Драйга, ты черноволосая богиня красоты, небесная сущность, неподвластная взглядам смертных. Ты показала мне другую сторону моей жизни, открыла секреты прошлого и придала смысл моей пустой жизни. Благодаря тебе и системе, я смог снова встретиться со своей любимой Кисараги. Мне даже сложно представить, как ей было тяжело все это время быть рядом и одновременно бесконечно далеко. Если бы не ты, я продолжил бы прожигать свою жизнь, развлекаясь, не имея даже возможности завести друзей, так и не узнав ничего о своем прошлом, обрекая Кисараги на вечное одиночество. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть». Жена в ответ промолчала и через некоторое время сказала: «Жена». Я в ответ промолчал, и жена продолжила шепотом: «Жена». Она громко хмыкнула и замолчала. Это навело меня на мысль: сколько бы мне лет не было, какой бы огромный опыт ни лежал за моими плечами, а женщин я все равно не пойму. Глубоко вздохнув, отбросив эти мысли, я подошел к охраннику и спокойно сказал: «Старейшина Есю ожидает меня». Охранник осмотрел меня сверху донизу и сказал: «Господин Рейвин». Я кивнул, он махнул рукой и сказал: «Проходите, старейшина и глава ждут вас в резиденции главы». Слегка поклонившись ему, я прошел через ворота и направился прямиком к резиденции Ецзуна. Дойдя до нее, я без лишней скромности распахнул дверь и вошел внутрь. Однако прямо с порога на меня летел кулак со словами: «Ты мелкий засранец». В легкую поймав его кулак, я сказал: «Дядюшка Цзун, я чем-то вас расстроил». Услышав мои слова, он не остановился, а крикнул, ударяя меня ногой: «Какой я тебе к черту дядюшка? Ты притворился свиньей, чтобы съесть тигра». Я погасил инерцию его удара простым толчком его тела назад. Тем самым мне удалось избежать разрушения его резиденции его же руками. После чего я развернулся и, собираясь уходить, сказал: «Раз мне здесь не рады, я покину Светозар». Испугавшись моих слов, Есю крикнул: «Братец Рейвин, должно быть, шутит. Не принимай грубый поступок главы близко к сердцу. Останься и расскажи старшему брату о своих приключениях». Ецзун же лишь фыркнул, усевшись на свой стул. Я повернулся к Есю с улыбкой и сказал: «Раз уж братец Сю настаивает, я, конечно же, останусь». Договорив эти слова, я по-хозяйски сел за стол напротив Есю и спросил: «Так, братец Сю, что бы ты хотел узнать?» Старик улыбнулся и сказал: «Расскажи нам про тот мир, о котором ты говорил». Увидев детское любопытство во взгляде этого старика, я вздохнул и начал рассказ. «Тем миром правят секты. Там есть 7 божественных сект, которыми правят люди, и есть демонические секты, которыми правят демонические создания. Легендарный уровень там не больше муравья, блохи под ногами. Над легендарным уровнем следует сфера судьбы небес, потом сфера звезды небес, сфера оси небес, сфера Даа дракона и сфера боевого предка. Каждая из этих сфер имеет по 9 ступеней развития, прежде чем перейти в более высокую сферу. Старейшины сект находятся на уровне боевых предков. Об устройстве мира в целом я знаю немного, лишь то, что там сплошные пустыни, а сами секты полны различной растительности. Демонические звери там также очень сильные. Более подробной информации об этом мире я, к сожалению, не располагаю». Когда я закончил, Есю переваривал информацию, а Ецзун недоверчиво фыркнул и сказал: «Что за бред ты несешь, малец? Какая еще судьба небес? Раз ты так много знаешь, то расскажи, как эта судьба небес формируется».